Глава седьмая. Марк Александрович приехал в Москву 29 июня, утром, к самому открытию пленума ЦК. И уехал 1 июля вечером, как только пленум закончился. Торопился. Предстоит пуск прокатного стана. С его пуском завод станет предприятием с законченным металлургическим циклом. Главное дело жизни Марка Александровича — создание крупнейшего в мире металлургического гиганта — будет завершено. С пленума Марк Александрович не отлучался. Обсуждаемые вопросы — поставки зерна и мяса, улучшение и развитие животноводства — часть экономической политики партии, и он, один из руководителей экономики, обязан быть в курсе всех ее аспектов. Он даже не зашел в наркомат. Главная задача — пуск прокатного стана решается уже не в Москве, а там, на заводе. И только одно, не относящееся к пленуму дело, предстояло Марку Александровичу — повидать Соню. Саша осужден, выслан, и помочь ему уже ничем нельзя. Не помогли хлопоты до вынесения приговора, тем более не помогут они теперь. Приговор особого совещания обжалованию не подлежит. То, что за Сашу хлопотал он, Рязанов, кандидат в члены ЦК, бесспорно доложено на самые верха. Однако Саша осужден. Значит, в чем-то замешан. Но катастрофы нет, Саша молод, 3 года пролетят быстро, жизнь впереди. И все же мысль о Саше угнетала Марка Александровича. В его жизни бывали сложности, но с этой стороны все всегда оставалось в порядке. Чисто, ясно, никаких уклонов, никакой фракционности ни у него, ни у его близких. Он вырос в семье, стоявшей вне политики. Только он, Марк, стал членом партии. Его сестры беспартийные, их мужья тоже. Члена партии, коммуниста, он видел в Саше. Вот что получилось с Сашей. Его, Рязанова, племянник, осужден по 58-й статье. Контрреволюционная агитация и пропаганда. Марк Александрович чувствовал свою вину перед партией, не досмотрел, проглядел, упустил. На нем пятно. Случись такое сразу после революции, это было бы понятно. Революция разделила не одну семью. Случись такое даже в 20-е годы, тоже объяснимо. 20-е годы — годы перемены руководства, годы уклонов, оппозиций, увлечения некоторой части нашей молодежи, особенно учащейся молодежи, демагогией Троцкого. Но сейчас, в 34-м году, когда навсегда покончено с уклонами и оппозициями, когда утвердилось новое партийное руководство, стабилизировалась генеральная линия партии, когда в партии и в народе царят невиданные единство и сплоченность. То, что произошло с Сашей, дико, безобразно, кидает пятно и на него. Чего Саше не хватало? Все имел. Москву, дом, институт, прекрасное будущее. Конфликт с преподавателем по учету, стенгазета, за это не могли посадить. За это не могли дать срок. Значит, было еще что-то. Значит, скрывал. Поддался чьему-то влиянию. Но ведь не мальчик. 22 года, взрослый парень, обязан думать. И не только о себе. Обязан думать о матери. Мог бы подумать и о дяде. заменившим ему отца, подумать, как это отразится на нем, на его положении, на его репутации в партии и стране. Не подумал, не посчитался. Почему? Умничал. Хотелось бы побольше скромности. Это он, молокосос, посмел сказать о Сталине. Смеет рассуждать, каким быть Сталину. У Марка Александровича на заводе 11 000 комсомольцев, юношей и девушек, они работают. По 16 часов в сутки работали, когда возводили вторую домну, без выходных, зимой, в лютые морозы, под ледяным ветром. Он вернулся из Москвы. Его вызывал на несколько дней Орджоникидзе, ему доложили. Песок, щебень и цемент смерзаются в вагонах. А бетон должен быть теплым. Эти парни и девушки, только вчера пришедшие из деревни, додумались ведь. Ставили паровозы, протягивали трубы. По ним круглые сутки подавали пары горячую воду. Вот как работали. Добивались чести назвать эту вторую домну комсомольской. Пищу варили тут же на кострах. Лошади вязли в глине, тачки срывались с мостков. Главное орудие — лопата, главный транспорт — конная грабарка, котлованы, котлованы, горы земли, пыль до самого неба, шум, грохот. Вот из какого хаоса возник величайший современный завод. Эти молодые люди... Юные энтузиасты не щадили себя, не рассуждали о трудностях. Жили не в благоустроенном доме на Арбате, а в палатках, землянках, бараках. Семья на одной койке, на одном тюфике, набитом сеном. Все было. Вши, блохи, тараканы, сыпняк. Не хватало учителей, дети учились в тех же бараках, где спали. Кинокартины показывали на пустырях. Магазины оборудовали в сараях, а что в магазинах — пустые полки. Ударников награждали ордером на брюки, на юбку, на ботинки, а то и просто пакетиком леденцов, и такой наградой гордились. Они понимали, что создают бастион социалистической индустрии, преодолевают вековую отсталость страны, укрепляют ее обороноспособность, ее экономическую независимость, строят новое социалистическое общество. Вот что понимали эти юноши и девушки. Они ни в чем не упрекнут товарища Сталина. Сталин — символ их жизни, их беспримерного труда. Они, эти юноши и девушки, творят историю, они. Они его племянник Саша, скатившийся до тюрьмы и ссылки в Сибирь. Марк Александрович подошел к хорошо знакомому дому сестры. По фасаду здание выложено белой глазурованной плиткой. Над кинотеатром «Арбатский арс» ветер треплет яркие афиши. Глубокий двор образован тесно стоящими корпусами. Саша часто играл здесь, бежал навстречу, протягивал ручонки и вместе с ним поднимался в квартиру. Радостно кричал: «Дядя Марк приехал, ура!» четко выговаривая все «Р» и «Л». Да, мир не безоблачен. Невзгоды сопровождают нас. Теперь они обрушились на Соню, самую мягкую и беззащитную из его сестер. Ушел муж, выслали сына. Он жалел сестру, но был бессилен помочь ей тогда, когда ушел Павел Николаевич, бессилен помочь и теперь. Он может дать ей только свою любовь, сочувствие, материальную помощь. Надо быть стойкой, мужественной. Несчастья не вечны, они проходят. Он вспомнил свое последнее посещение сестры. Какое у нее было жалкое, дрожащее лицо, как подобострастно с ним разговаривала, суетливо искала какие-то бумажки, разглаживала их нервными пальцами. Еще не войдя в квартиру, он уже чувствовал ломоту в затылке. Сейчас опять увидит ее взгляд, исполненный надежды и страха за то, что эти надежды не сбудутся. Ничего для Саши сделать нельзя. Пора уже понять и примириться. Саша будет дома через 3 года. Софья Александровна только что вернулась с работы, разогревала обед. Поздоровалась с ним спокойно, без той радости, с какой встречала его обычно. Раньше она готовилась к его приходу, пекла пирог, принаряжалась. Сегодня он пришел в дом к одинокой, работающей женщине, которая каждый день ходит на службу и которой поэтому не до пирогов и приемов. Она поздоровалась с братом, предложила разделить с ней обед, хотя не была уверена, что он будет есть перловый суп и солонину с картошкой, жареной на маргарине. Безразлично посмотрела на пакет, который принес с собой Марк Александрович, на свертки, которые вынул из портфеля. Марк с удовлетворением подумал, что служба пошла сестре на пользу, преобразила ее. Раньше она была только женой, матерью, домохозяйкой. Теперь трудовая жизнь, коллектив, заботы, лежащие вне дома, отвлекли ее от личных переживаний, расширили мир, придали устойчивости, силу. Марк Александрович был рад за сестру и за себя. Посещение будет не таким тяжким, как он того опасался. Но в глубине души он не мог не отметить, что, приобретя нечто новое, по убеждению Марка Александровича, очень хорошее, Соня утеряла что-то очень ему дорогое, что-то из далекого и родного, мягкость, доброжелательность. Исчез привычный и притягивающий уют ее дома, устроенность, прибранность, какие-то милые безделушки. Теперь здесь было только самое необходимое. Теперь тут торопились, жили наспех. Она ела картошку со сковородки. Сковородка стояла на решетчатой металлической подставке. Скатерть была загнута на одном углу. Сестра не опустилась, наоборот, подтянулась, похудела, стала подвижней, деловитей. Просто, по-видимому, дом потерял для нее смысл. В нем не было сына. Она рассказывала о своей работе в прачечной. Работа приемщицы белья несложная, попадаются, конечно, тяжелые клиенты. Ничего не поделаешь, все теперь нервные, издерганные. Бывают неполадки и со стороны производства, испортят вещи или потеряют. Тогда трудно. Объяснение, разбор, оформление. А люди ждут, очередь негодует. Разбирать конфликт должен заведующий, чтобы она не отвлекалась от приема. Но заведующий не выходит, его никогда нет на месте. Целыми днями где-то пропадает. Это даже загадочно. Она оказалась способной шутить, и сейчас... Чувство юмора у нее было всегда. Но ни слова о Саше. Говорила с Марком из вежливости, чтобы не молчать, не смотрела на него, избегала его взгляда, и он чувствовал, что у нее есть приготовленная фраза. Она ее еще произнесет, а пока колеблется, и в этой нерешительности, в том, что избегает его взгляда, Марк Александрович видел прежнюю Соню. Она вдруг прервала свой рассказ. «Да, Марк, я должна тебя предупредить. Маленькую комнатку я сдаю, так что если ты останешься ночевать, то здесь у меня». «Я остановился в гостинице», — ответил Марк Александрович. О том, что сестре удалось сохранить комнату, он знал. Они с Павлом Николаевичем формально не разведены. Павел Николаевич после ареста Саши сумел забронировать площадь как специалист, временно выехавший на работу на периферию. Но сестра сдает комнату. От такой новости он не в восторге. Брать за комнату больше, чем квартплата, нельзя. Формально это спекуляция жилплощадью. Сейчас на такие вещи смотрят сквозь пальцы, жилищный кризис. Людям негде жить, и все же ему бы не хотелось, чтобы его сестра, сестра Рязанова, жила с дачей комнаты в наем. Он никогда не отказывал ей в помощи. Он может обеспечить ее суммой много больше той, что она получает за комнату. В этом была необходимость. Она не поняла. В чем? Сдавать комнату. Да, мне нужны деньги. Сколько тебе платят? 50 рублей. А кто жильцы? Жиличка, пожилая женщина. Как она к тебе попала? Рекомендовали соседи. А что? Наконец она прямо посмотрела на него. Ты считаешь, я поступила неправильно? Ты ее не знаешь. Рекомендовали соседи. Зачем тебе это? Возиться с домоуправлением, с пропиской, объяснять, что и почему. Повторяю, зачем это? Я предлагаю тебе не 50, а 150 рублей в месяц. Я привез тебе 500 рублей. Ты знаешь, мне деньги не нужны. Она молчала, думала. Потом спокойно сказала: я не возьму твоих денег. Лично мне не нужно. Я зарабатываю на жизнь. А что касается Саши? У Саши есть отец, есть мать. Они позаботятся о нем. Переспорить ее не удастся. Он и не хотел спорить. Он предложил ей деньги. Она предпочитает сдавать комнату. Ее дело, хотя и видит, что это ему не нравится. И то, что она сказала сейчас, еще не есть та приготовленная фраза. Пусть произнесет ее. Хватит играть в прятки. «Как Саша?» — спросил Марк Александрович. Она помедлила с ответом. «Саша?» Последнее письмо было из Канска. Ему назначено село Богучаны, но оттуда еще ничего нет. Не знаю, как он туда поехал или пошел. Я смотрела по карте. Богучаны на реке Ангаре. Дороги туда нет никакой. Пешком, наверное. Она вдруг усмехнулась. Не знаю, как теперь гонят на каторгу. Раньше в столыпинских вагонах везли, а сейчас уж не знаю. Соня! — внушительно произнес Марк Александрович. — Я понимаю, тебе очень тяжело. Но я хочу, чтобы ты ясно представила себе положение вещей. Во-первых, у нас нет каторги. Во-вторых, Сашу отправили не в лагерь, а в ссылку. Я обращался в самые высокие инстанции. Они вмешались, но ничего сделать не смогли. Закон есть закон. За Сашей что-то есть, не слишком, вероятно, значительное, но есть. Время у нас строгое, ничего не поделаешь. Его выслали на 3 года. Он будет жить в селе, в селах живут миллионы людей. Устроится там на работу. Он молод. 3 года пролетят быстро, надо только примириться с неизбежным. Надо спокойно и терпеливо ждать, не распускать себя. Она вдруг улыбнулась, потом еще раз улыбнулась. Он хорошо знал эту улыбку. И она сказала: выходит, мало дали, всего 3 года. Разве я говорю, что следовало дать больше? Соня, опомнись. Я говорю, что это, будем прямо говорить, в наше время пустяк. 3 года ссылки ведь расстреливают. Она все улыбалась. Казалось, сейчас засмеется. Вот как? Не расстреляли? За стишки в стенгазете не расстреляли. Дали за стишки в стенгазете всего 3 года ссылки в Сибирь. Спасибо. 3 года чего там пустяк? Ведь Иосифу Виссарионовичу Сталину больше 3 лет ссылки не давали. А он вооруженные восстания устраивал, забастовки, демонстрации, подпольные газеты выпускал, нелегально за границу ездил. И все равно 3 года он бежал из ссылки, и его выдворяли обратно на те же 3 года. А побеги сейчас, Саша, ему в лучшем случае дадут 10 лет лагерей. Она перестала улыбаться, прямо и строго посмотрела на Марка Александровича. Да, если бы царь судил вас по вашим законам, то он продержался бы еще 1000 лет. Он ударил кулаком по столу. «Что ты мелешь, дура? Где ты этого набралась? Прекрати сейчас же! Как ты смеешь так говорить при мне? Да, у нас диктатура, а диктатура — это насилие, но насилие большинства над меньшинством, а при царе меньшинство подавляло большинство, поэтому царь не смел применять тех крайних мер, которые применяем мы во имя народа и для народа. Революция должна защищать себя, тогда только она чего-то стоит. Твое несчастье велико. Да, велико, но оно не дает тебе права превращаться в обывательницу. Ты не отдаешь себе отчета в том, что говоришь. Если ты такое кому-нибудь скажешь, что угодишь в лагеря, учти это хотя бы ради Саши, который не должен сейчас лишиться матери. Она молча слушала, кончиками пальцев нащупывала и прижимала к столу крошки. Потом спокойно проговорила. «Вот что, Марк, я тебя прошу, в моем доме никогда не стучать кулаком по столу. Мне это неприятно. Кроме того, у меня соседи. Мне перед ними неудобно. Раньше муж на меня стучал кулаком, теперь брат. Чтобы этого больше никогда не было. Если тебе очень хочется стучать, стучи у себя в кабинете, на своих подчиненных. Запомни, пожалуйста. Что касается лагерей, то не грозись, я ничего не боюсь. Хватит. Боялась, довольна. Всех не пересажаете. Тюрем не хватит. Ничтожное меньшинство. Поворачивается язык. В селах живут миллионы. А ты видел, как они живут? Когда-то раньше, молодой, ты любил петь «Назови мне такую обитель», помнишь? Где бы русский мужик не стонал, помнишь? Хорошо пел, с душой, добрым был, жалел мужика. Что же ты сейчас его не жалеешь? О ком ты тогда пел? Для народа, во имя народа. А Саша не народ? Такой чистый, такой ясный, так верил. А его в Сибири. Расстрелять нельзя было, так хоть в Сибири. Что осталось от ваших песен? Молитесь на своего Сталина. Марк Александрович встал, двинул стулом. Ну, дорогая сестрица, не шуми, не волнуйся. Спокойно продолжала она. Вот что я тебе скажу, Марк. Ты мне деньги предлагал. Деньгами не откупишься. Подняли меч на невинных, на беззащитных, и сами от меча погибнете. Она наклонила седую голову, из-под лобья посмотрела на брата, вытянула палец. И когда придет твой час, Марк, тогда ты вспомнишь Сашу. Подумаешь, но будет поздно. Ты не защитил невинного. Тебя тоже некому будет защищать.